о спокойствии или умиротворении, что в принципе одно и то же. Просто по-разному называется. Значит, так как всегда я сделаю традиционно небольшое вступление для тех, кто первый раз пришел на лекцию. Согласно ведической культуре, существуют законы нравственности. Эти законы, они связаны с деятельностью ума и разума, то есть тонкого тела человека. Тонкое тело это тоже материя, но существующая в очень тонком виде, причем настолько тонком, что ни один прибор, существующий сейчас на Земле, не может зафиксировать ее деятельность. И все эти приборы по измерению биополя, они всего лишь дают взаимодействие тонкого тела с грубым. Вот этот вот волновой эффект, там полевой, он связан именно с этим эффектом. Само тонкое тело невозможно измерить, потому что он состоит из частиц, которые имеют самую тонкую природу, которая только может быть. То есть они, эти частички не измеряются, потому что для того, чтобы что-то измерить, для этого надо иметь в основе измерения что-то, нечто тоньше, чем то, что измеряешь. Понимаете? В результате этого все попытки измерить тонкое тело пока заканчиваются неудачей. Но тем не менее, оказывается, измерить его очень просто. Для этого надо просто понять, что работать с тонким телом можно только с помощью своего собственного ума. И для того, чтобы ум настроить правильно на понимание окружающего мира, на понимание деятельности тонкого тела, для этого ум должен быть чистым. То есть, как прибор работать. Чистый ум содержит в себе совершенно чистые все 26 качеств характера или 26 качеств этой личности. И каждое качество характера, оно дает человеку возможность иметь какие-то существенные преимущества. Не господство, как бы, а преимущества. Прогрессии, в понимании окружающего мира, в жизни. Несомненно, даже одно качество характера, которое человек очищает в себе в тонком теле ума, даже одно качество характера дает ему ощущение счастья очень большое. Хотя бы одно даже. Считается, что человек, который очистил в себе хотя бы одно качество характера, он уже является святым. Не говоря уж про очищение всего спектра характера, который у нас есть. Итак, характер — это не нечто такое фантасмагоричное, то есть как фантасмагория, как наши, допустим, ученые считают, что характер — это что-то такое теоретическое, не связанное с реальностью. Просто мы сами себе как бы создаем характер. Мы сами его создаем, но не так, как кажется. Оказывается, что характер поменять очень сложно, потому что он состоит из деятельности ума, которая осуществлялась все наши прошлые жизни. Поэтому мы говорим друг другу, будь таким-то, но поменять характер, стать, допустим, честным, очень сложно. Или стать добрым, тоже очень сложно. Для этого надо очень много работать над собой. Но зато эта деятельность над своим характером дает человеку самое большое богатство, которое даже больше, чем все богатства, которые только существуют на этой земле. Почему? Потому что сколько бы у нас денег не было, мы с собой их никуда не возьмем. Когда мы оставляем тело, то все деньги остаются здесь. Мы рождаемся голенькими и умираем голенькими. Но веды говорят, что тонкое тело ума, оно не умирает. Для него нет смерти. Переход из одного тела в другое, переходя из одного тела в другое, тонкое тело ума, оно каким было, таким и остается. Но оно меняется в процессе нашей деятельности. В зависимости от наших желаний и поступков оно меняется. Таким образом, весь характер состоит из наших поступков и наших желаний. Поэтому человек должен знать, как ему поступать. Но для того, чтобы поступать правильно, для этого надо понять, от чего зависят наши поступки. Они зависят от того, как мы понимаем счастье. То есть понимание счастья находится уже в разуме, и разум контролирует ум. Человек не может изменить себя, если он не понимает этой идеи. Ему кажется, если я захочу, то я поменяюсь. Это не работает. Если я захочу, то я брошу курить. Если я захочу, то я брошу пить. Если я захочу, то выйду замуж. Или если захочу, я устроюсь на работу. Но это не работает. Потому что «хочу» – это деятельность чувств. Чувства подчинены уму. Они не могут сами поменять ум. Чувства не меняют наш характер. Не изменив характер, мы не сможем изменить жизнь свою. Таким образом, «хочу» находится в подчиненном положении у ума, а ум находится в подчиненном положении у разума. А разум состоит из знания о том, что такое счастье. В зависимости от того, как человек понимает свое счастье, к этому он устремлен. Если человек понимает счастье с желанием делать бескорыстно пользу другим людям, в этом случае, только в этом случае он способен менять свой характер. Если он считает, что я как бы живу для себя, но никого не трогаю, в этом случае, по крайней мере, он может сохранить свой характер, и то с большим трудом, какой он был. Но если человек хочет жить для себя, и при этом ему все равно, как он относится к окружающим, он пытается это делать как-то по-своему, жить для себя, то в этом случае он, несомненно, будет деградировать. Таким образом, надо понять идею, что если мы не поменяем цель в жизни или идею, что такое счастье, если мы не поймем, не разберемся глубже, что такое счастье, это не дешевая вещь разобраться в этом. Допустим, даже конфетку, чтобы почувствовать ее вкус, надо съесть, так? А чтобы съесть вкус счастья другой, не тот, к которому мы привыкли, для этого надо очень много стараться, трудиться. Понимаете идею или нет? Вот мы, допустим, вы лекцию послушали здесь, уже многие понимают, это чувствуют. Идете домой, и дома вдруг раз, и жизнь опять идет тем же путем, каким и шла. Ничего не меняется. Мысли те же самые, идеи те же самые, точно такие же конфликты. Все происходит точно так же, как было. Ничего не меняется. Что-то меняется. У кого-то что-то меняется. Это значит, что разум действует. Разум меняется, жизнь меняется. Если человек слушает лекцию невнимательно, то в разум информация не проникает. Таким образом, и у него жизнь будет, как всегда шла, такой же обычной. Ничего не поменяется. Таким образом, надо понять эту идею. Она заключается в том, что мы с вами собрались здесь для того, чтобы быть счастливыми. А для этого нужно знать, как это сделать. Это не делается с помощью «хочу», желания. Это делается с помощью изменения сознания, изменения направленности, своего понимания вещей. Я вам не навязываю то понимание вещей, которое я имею. Просто вы берите это к сведению. Потому что есть другие еще лекторы, которые вам тоже что-то расскажут. И каждый человек вносит свою лепту в понимание счастья. Таким образом, каждый из вас способен двигаться вперед, слушая. Это, оказывается, веды говорят, слушание – это самая возвышенная деятельность, которая только существует в этом мире. Слушание и передача знания. Самое возвышенное. Нет больше обязанностей, более серьезной для человека. Оказывается, мы родились человеческой формой жизни для того, чтобы не для того, чтобы деньги зарабатывать на заводе. И там или еще где-то. А именно для слушания. Потому что именно слушание укрепляет разум. А разум или разумная форма существования на земле, вот для нас, это только мы. То есть все животные, они не имеют силы, способности укреплять свой разум. Кроме человека никто не имеет. А укрепляется разум только с помощью звука. Только звук влияет на разум. Как мы говорили уже, изучали этот вопрос. Зрение влияет на ум. Тактильная чувствительность тоже как-то влияет на разум. Но вот звук сильнее всего, потому что он меняет, перенаправляет разум в другую сторону. Меняет вкус к счастью на более возвышенный. И веды говорят, как это происходит. Если знание, которое человек слушает, оно ему радостно, познавать ему радостно, это знание, Он чувствует, что это знание меняет его жизнь само, без усилий. То есть усилий не надо прилагать. Усилия сам хочется совершать самому, появляется энтузиазм. Это значит, вкус счастья у этого знания выше, чем в тот вкус, который был до этого. И появляется ощущение смысла жизни, то есть как будто есть для чего жить. Так действуют законы нравственности. То есть эти законы – реальная сила, которая меняет нашу жизнь или к лучшему, или к худшему. И мы уже 3 лекции говорили на эту тему. Итак, существует 6 принципов умиротворения. Не соблюдая каждый из них, человек не способен быть умиротворенным. Первый принцип. Если человек не оформил свою идею счастья, не подкрепил его каким-то знанием, то он не способен будет быть спокойным, потому что его разум не будет утвержден в этом принципе, который он себе выбрал как счастье. То есть у нас есть ощущение счастья у всех, но это ощущение внутреннее. Каждый человек друг на друга влияет своим ощущением счастья. И как разобраться, у кого прав, кто не прав, мы не можем понять. И веды говорят, что человек должен выбрать знание, записанное знание, которое бы он считал истиной для себя, и с которым бы он сравнивал все остальное. Если это знание он увидит, что оно на самом деле несовершенно, он должен тогда найти более совершенное по отношению к этому знанию. Мы же слушаем и читаем все подряд. Мы берем любую газету. Особенно в России это раз это было, сейчас уже поменьше. Вот в газете же написали. Все, в газете написали, это значит, это абсолютно истина. Непреклонная абсолютно. А того человека, которого спросишь, который написал, он говорит, я не имел в виду, что это абсолютно. Я просто так сказал свое мнение. А люди читают, они думают, вот, в газете написали. Понимаете? Просто нам хочется верить чему-то написанному, но на самом деле, оказывается, веды говорят, что прежде чем поверить написанному, надо еще много раз проверить, насколько это действительно серьезная информация. И оказывается, самая большая проверка, самая большая сила во Вселенной какая? А? Время, сила времени. Поэтому самая большая проверка любого знания – это проверка временем. И веды говорят, нет смысла изучать новое знание, надо изучать старое. Почему? Потому что новое еще не проверено временем, неизвестно, что оно, это знание сделает с теми людьми, которые его изучают. И веды говорят также, что истинное знание, оно уже дало совершенство, принесло совершенство тысячам людей, даже миллионам уже принесло. Поэтому надо взять просто историю или жития святых, как, допустим, христианство, и почитать. От этого знания, кто достиг совершенства. Если многие люди достигли совершенства, значит, стоит его изучать. А если все говорят, вот точно достигнем совершенства с помощью этого знания, то не стоит пока изучать, пусть достигнете, а потом мы будем тогда изучать. Понимаете, идея в чем заключается? Потому что каждый человек прежде всего отвечает за свою жизнь, за свою судьбу. Ведь это не является редкостью, когда человек деградирует низшие формы жизни. Чаще всего так и происходит, особенно сейчас у нас век деградации идет. Большинство людей деградируют. Вот смотрите, сколько здесь сидит на лекции. Мы говорим о том, как осуществить свой прогресс. А большинство ведь людей даже не задумываются на эту тему. Они живут просто как получится. Понимаете, куда понесет судьба. Понимаете? Итак, человек, который хочет быть умиротворенным, он должен поверить в какое-то знание, которое, как он считает, чистым. Веды говорят, что это лучше всего, это должно быть каким-то писанием. Неважно, каким это должно. Писание означает то, что написал святой человек или идет от Бога. Понятно? В этом случае человек, когда верит в это, у него умиротворение немедленно приходит в сердце. Но оно приходит не сразу. Когда человек подкрепляет свое знание фактами из жизни, что это все сбывается, вот тогда ему становится все спокойнее и спокойнее жить. Что такое спокойствие? Спокойствие – это когда разум прикреплен к одной идее счастья, и от него идет под ручеек счастья, от этой идеи счастья идет к разуму. Оказывается, разум, имея тонкую природу, он способен контактировать с любой частью Вселенной. Все точки Вселенной состоят из определенного вида знания о счастье. Вот, например, вы едете в Америку, там свое понимание счастья. Потому что там другая уже точка Вселенной. Понимаете, чем здесь? В каждом месте на Земле есть свое понимание счастья. И люди иногда путешествуют и удивляются, как люди по-разному чувствуют счастье, по-разному живут. А у одних счастье это одно, у других другое. Понимаете? Веды говорят, что есть более высокое понимание счастья, которое приближается к бескорыстию, к духовности. Это понимание счастья находится на высших планетах этой Вселенной. Вот представлять даже в пределах Земли, какие изменения в понимании счастья есть у людей. Не говоря уже, когда если о других планетах, более высоких. Веды говорят, что между каждой галактикой, которая существует во Вселенной, вкус к счастью в 100 раз больше на более высоких галактиках, чем в 100 раз сильнее понимание, что такое счастье, чем у нас. Если мы сможем достичь более высокого понимания, что такое счастье, в 100 раз сильнее почувствуем счастье, счастливее в 100 раз станем, тогда мы сможем родиться на более высоком уровне, на следующей планетной системе. Еще в 100 раз, и так 7 уровней есть, пока до самой высокой планетной системы мы не достигнем в своем прогрессе. Но даже на Земле можно миновать все эти планетные системы и уйти в духовный мир. Это означает разные типы знания. Есть материальное знание, которое подвешает человека от одной планетной системы к другой. Есть духовное знание, которое сразу ему дает возможность подняться вверх. Иногда люди все равно даже с помощью духовного знания не сразу уходят из материального мира, а постепенно через повышение своего сознания. Итак, Священное Писание – это мостик, который прикрепляет нас к определенному пониманию счастья, которое есть в нашей Вселенной, на высших планетах или в духовном мире. Понятно? Человек, который чувствует эту связь с помощью Писания, он немедленно обретает умиротворение, потому что умиротворение – это не что иное, как ощущение счастья. Постоянность – небольшое ощущение счастья. Как только человек теряет ощущение счастья, он начинает беспокоиться. Беспокойство возникает. Поэтому, когда человек беспокоится, что он должен делать в первую очередь? Он должен открыть книжку, которую он верит, и начать читать ее. И у него немедленно придет умиротворение. Потому что восстановится связь с источником своего счастья. Понятно? Вот вам закон первый умиротворения. Как достигнуть умиротворения? Вот. Наше понимание достижения умиротворения таково. Оно очень примитивно. Мы говорим, ну валерьянку может попить или что? Валерьянку. Это что такое валерьянка? Это трава, которая просто затормаживает деятельность ума. Ум становится заторможенным. И так как он становится заторможенным, человек уже не может почувствовать страх, беспокойство за свою жизнь. Он как бы погружается немножко в животное существование чуть-чуть. И он как бы думает, да все хорошо. Или у некоторых, допустим, умиротворение это чуть-чуть хряпнуть, да? Залить. Сразу нормально, небольшую стопочку и все, и сразу покой. Почему беспокойство пропадает у пьяного человека? Потому что теряется связь с совестью. Совесть ведь приносит беспокойство. Кто приносит нам беспокойство? Совесть. Или сверхдуша, или Бог, находящийся внутри нас. Он говорит, живешь-то зря, жизнь свою проживаешь зря, давай делай хоть что-нибудь. Для этого. В человеческом теле же надо трудиться для своего счастья, не просто жить. И человек чувствует, что-то плохо, что-то тяжело, вот различно, нечем. Это совесть ему говорит, делай нужное дело. Вот, и мы, так как мы у нас вкус счастью какой? Телевизионный. То есть искусственное счастье, мы искусственную жизнь в себя впитываем. То есть там живут, а мы смотрим. Да? То есть искусственный вкус счастья, телевизионный. Мы думаем, может быть, Санта Билиберду включить, посмотреть. Какая сегодня серия? 515-я. Вот. И так жизнь проходит человека. Потом, как пока Санта Билиберду смотришь, все нормально. А потом раз, опять плохо. И так вся жизнь проходит, беспокойство. Второй принцип умиротворения заключается в том, что человек должен стремиться отказаться в чужую пользу от результатов своего труда. Он должен стремиться получать счастье от самого труда, а не от результатов. Оказывается, что при этом без штанов не останешься. Оказывается, даже квартира, обстановка в квартире, она должна быть для чего-то, не просто так. Понимаете? Просто так ничего не надо ставить. Вот этот принцип в этом заключается. Если ты готовишь пищу, ты готов ее не для себя, а для хотя бы для своих родственников, это уже будет какой-то отказ от результатов. Если ты получаешь деньги, зарплату, то подумай о том, что ты можешь хорошего сделать для окружающих, а не для себя. И чем шире у человека понимание вот, идеи отказа от результатов, от плодов, тем он будет счастливее, умиротвореннее. Потому что от всех, кому он помогает своей жизнью, он будет получать ниточку счастья. И самый возвышенный способ отказа от плодов своего труда – это отказаться в пользу Бога, который больше всего счастьем обладает. Отказаться в пользу Бога – это не значит остаться опять же без штанов, все отнести в храм. Что-то можно отдать и в храм, только надо знать точно, что там это используют по назначению. Мы об этом еще будем говорить. Вот, но самое главное, надо понять, что вся жизнь моя посвящена самосознанию, и каждая вещь, которую я покупаю, тоже мне помогает в этом. Поэтому я на самом деле это все не для чисто для себя, а для процесса вот этого увеличения взаимоотношений с Богом. Понимаете? Поэтому дефектив никто покупать уже не будет, если такой настрой. Дефектив же не помогает самосознанию. Открываешь там первую страничку, там написано о том, кто кого пригрохал, да? И потом уже весь дефектив описывается о том, что на самом деле это не он пригрохал, а кто-то другой. А в конце выясняется, что на самом деле все-таки он. Вся книга об этом. Это же просто шизофрения. А мы читаем это. Потому что вкус к счастью-то какой? Насилие, обман, жадность. У нас такой вкус счастья, мы хотим его удовлетворить, поэтому мы читаем всю эту глупость. Видите, оказывается, разум, воспитание чистоты разума на первом месте стоит. Сразу не хочется эти книжки смотреть. Или, допустим, эти фильмы, где китайские драчуны там по-всякому, они махаются. Вы их спросите, за что они дерутся? Они уже забыли, наверное. Они, может быть, и не забыли, а мы точно забыли, потому что мы смотрим и с середины. Главное, чтобы подрались. Остальное все ерунда. Идея. Идея это, понимаете? Вкус к счастью не тот. Стать такого вкуса к счастью можно богомолом родиться. Он тоже дерется вот так лапками. Они, кстати, его и подражают, копируют. Человек, который подражает что-то, он, несомненно, достигнет своей цели. Веды говорят, несомненно. Это нет никакого сомнения. И нам это нравится очень. Человек должен отдать результаты своих действий во имя прогресса. Если правильно это понять, то беспокойство проходит. Потому что от жадности возникает беспокойство. Жадность означает сила, которая говорит, я притяну это все себе. Но так как мы тянем все на себя, мы тему, помните, гуну страсти разбирали? Так как мы тянем все на себя, мы создали то, что мы хотим тянуть. Мое. Мы создаем беспокойство вокруг себя, психическое. Потому что когда жадность обуревает человеком, то все вокруг тоже входит в это же состояние жадности. И жизнь между этих людей кипит конкуренция и кипит чувство, которое ничего общего с счастьем не имеет. Когда человек очень сильно суетится, беспокоится, он чувствует, что ему всегда чего-то не хватает. Это означает, что жадность овладела им. Он хочет плодов своего труда, результатов. Он хочет что-то иметь себе. Но когда человек говорит, а мне ничего не надо, мне нужно только счастье. Это означает, что он понял секрет жизни в этом мире. Секрет заключается в том, что мы все хотим только счастья. А счастье, оно не находится в плодах, оно находится в труде. Пока человек трудится с радостью, он счастлив. Потом, как он начал о деньгах думать, он потерял счастье сразу. А если человек способен плоды свои посвящать чему-то более высокому, он всегда будет счастлив, он всегда будет умиротворен, потому что он никому жить не мешает, он не создает беспокойство в среде. Понимаете? Но эту идею, вот эту вот, надо понять глубоко, потому что когда отказываешься, допустим, в пользу жены, зарплатой в пользу жене, а ты отказываешься, раз, второй, третий, думаешь, она у меня как принцесса одета, а я хожу как? Появляется такая, потому что идея-то остается, человек отказывается искусственно, у него идея остается внутри. Он говорит, я пошу для вас здесь, для всех. А какая отдача? Понимаете, идея в чем заключается? Он делает это, он отдает, но цель его все равно себе. Какая отдача, он говорит, я хочу отдачи. Понимаете? Поэтому умиротворен будет лишь только тот, кто действительно поймет, что счастье заключается в деятельности на благо, в самой деятельности. Очень трудно понять эту идею, очень трудно понять. Вот попробуйте копеечку, взять копеечку, понести нищему какому-нибудь, отдавать. Знаете, как трудно? Несешь, думаешь, может, не надо, а? Несешь, тяжело очень. Думаешь, какое же тут счастье-то? Оказывается, вот когда вот это происходит, вот я несу копеечку отдавать, в это время мое сердце очищается от множества грехов, которые возникли в результате жадности. И человек, когда вот это делает много-много раз, вдруг в какой-то момент он ощущает, что его как будто, как нарыв вскрылся, облегчение какое-то. И он думает, а зачем мне эта копеечка? Мне и так хорошо без нее уже. Нелегко стало сразу. У меня появилось ощущение счастья, умиротворения. Понимаете? И не хочется терять его уже никогда. И человек думает, ну хорошо, все я отдать не могу, я без штанов останусь, все смеяться будут. В этом состоянии он думает. Как же я могу все использовать для того, чтобы все были счастливы? Он одевается уже не для себя. Он хочет, чтобы всем было хорошо. Он готовит не для себя. Он все делает не для себя. И в конце концов он понимает, кто больше всех не для себя делает в этом мире. Оказывается, что веды говорят, что помимо нас телом управляет еще сверхдуша. И оказывается, мы только пользуемся плодами этого управления. Мы то, что желаем, то и осуществляется у нас в теле. Мы ничего не делаем, мы только желаем, оказывается. Если вы скажете, я делаю в своем теле, пожалуйста, нет проблем. Тогда скажите мне, что происходит сейчас у вас в печени? Какие ферменты вы там выделяете, какие переводите куда? Что по кишечнику сейчас движется, скажите. Как кровь вы там регулируете? Мы только пользуемся, господа. Мы только закладываем и видим, что выходит. И все. Остальное все происходит без нашего ведома, понимаете? Это все делает сверхдуша. И делает абсолютно бескорыстно. Потому что в ведах написано, что Бог является самым лучшим другом для нас. Он будет все для нас делать. Что бы мы ни захотели, куда бы нас ни понесло, Он будет все для нас делать. Осуществлять все наши желания постепенно. И когда человек отдает хотя бы что-то Богу и окружающим людям, в этом случае он немедленно обретает умиротворение, потому что принцип справедливости восстанавливается в его сердце. Вот мы, допустим, выходим на улицу, да, мы не понимаем, что солнцем управляет личность, которая всю идею своего существования несет людям. То есть она, солнечные лучи означают радость. Все расцветает под солнечным светом. Радуется, все радуется. Солнечные лучи означают радость. Мы когда кверху задом ложимся позагорать, чтобы радость пришла в нужном направлении, вот, мы этой личности хоть что-нибудь приветственно говорим? Нет? Ничего не говорим. Поэтому врачи говорят, бойтесь солнца. Солнце вредно для здоровья. На самом деле оно дает здоровье. Из него здоровье состоит, из его силы. Поэтому человек должен научиться понять третий принцип, который означает, что свои неудачи и страдания надо приписывать своим плохим поступкам, которые мы совершаем в результате незнания, как надо правильно жить. Это означает, что если человек как-то, и не надо думать, что как только у меня, если я столько плохих поступков сделал, то у меня счастья уже быть не может. Нет. Самое удивительное заключается в том, что счастье дает тоже сверхдуша. Это означает жить по закону совести, в ногу как с совестью. Если человек говорит, я во всем виноват в том, что я делаю плохого, больше никто не виноват, надо винить только самого себя. Немедленно принцип справедливости утверждается в его внутреннего, и немедленно приходит умиротворение. Успокоение и счастье приходит в ум этого человека сразу же. Но когда он говорит, я виноват, ему очень больно. Он чувствует боль, что на самом деле я виноват. Ему хочется сказать, что может быть он, или там еще кто-то. Ну хочется же на кого-то пальчиком показать хотя бы немножко. А если бы он вот так не сделал, я бы тоже так не сделал. Но когда человек говорит, нет, все по карме, мне положено общаться с этими людьми, я сам виноват, сам заслужил, все, что происходит со мной, немедленно наступает умиротворение. Почему? Потому что, когда человек считает, что виноват кто-то, он свои мысли связывает с этим человеком, желая совершить над ним насилие. Он считает, что он виноват в моем несчастье, пытаясь совершить насилие. Когда он пытается совершить насилие, он счастлив? Нет. Он испытывает беспокойство большое. Он думает об этом, Бог ты мой, сколько можно думать об этом уже. Он думает уже, ему уже надоело. Но ведь, чтобы перестать думать, надо просто одну вещь понять. Надо посчитать виновным себя во всем. И сразу возникает большой, огромный вопрос. А почему это я во всем виноват? Огромный такой вопрос. А потому, что все наши плохие поступки в прошлом фиксированы. Планет, взаимодействие планет с глубинной памятью, которая находится в нашем тонком теле, создаются ситуации, в которые мы попадаем с целью отработать плохие свои поступки прошлые. Эти ситуации все являются не случайностью. Если кто-то думает, кого-то случайно на лекцию на эту занесло, это тоже не случается. Это результат благочестивых поступков уже, а не плохих. Понимаете? Ваших, естественно. Вот я не знаю, что я здесь забрался делать. Но так или иначе, у вас, несомненно, хватает благочестия, потому что вы слушаете, а я тут языком болтаю. Слушание – это более возвышенный процесс. Почему? Потому что, слушая, человек побеждает свой эгоизм, а тот, который говорит, еще неизвестно, что у него там внутри. Вот. Итак, третий принцип умиротворения означает, что мы должны приписывать все свои неудачи и страдания своим собственным грехам. Следующий, четвертый принцип заключается в том, что человек, который гордится тем, что он сделал, никогда не будет умиротворен. Почему? Потому что гордость – это признак невежества. Гордость означает, что я лучше другого. Она возбуждает гордость тоже в остальных. Не каждый с этим согласен. Кто-то не хочет гордиться, то он покидает общество такого человека. Если человек начинает гордиться в присутствии других людей, то не всем это приятно, кто-то уходит, а некоторые начинают с ним спорить. Почему возникает спор? Откуда? Из гордости. Есть смиренное вопрошение. Смиренное вопрошение означает «я хочу понять», но некоторые люди хотят спорить. Им не, они не хотят вопрошать. Это означает, что их задело. А за что задело-то? За разум, который находится в невежестве. Потому что разум благости, за разум благости ничего не задевает. Понимаете? Разум невежестве вызывает боль. То есть мы говорили, гуна невежества, то есть эгоизм, покрывающий разум. Эгоизм весь состоит из двух вещей. Он вызывает ощущение счастья, если что-то делается для меня, и ощущение страдания, если делается что-то против меня. Если разум покрыт невежеством, то концепция счастья моя, это единственно правильное, такой человек считает, а другого понимания счастья нет. И если вдруг кто-то говорит не так, как он считает нужным, причем правдиво, то в разуме возникает немедленное ощущение боли. И хочется заткнуть уши и убежать из этого места. А если нет возможности такой, деньги заплатил, то придется спорить. Деваться некуда. Вот. Это означает неправильное понимание. Нам кажется, что как есть такие психологические школы, которые говорят, говори себе, я прав, я всегда прав, я только прав и больше ничего. Вот. Он, когда он так говорит, он действительно успокаивается, потому что он таким образом заглушает голос совести, который говорит, да не прав ты совсем, глупости это все. Совесть-то знает, совесть это истина, присутствующая внутри нас. Но человек, который принял такую философию счастья, он как бы пытается постоянно внушать себе благополучие и покой. И постепенно он свой эгоизм в разуме раздувает до таких пределов, что до такого человека просто даже невозможно дотронуться, к нему подойти нельзя, и он сразу всех начинает сторониться. Эта философская концепция «я хороший, я хороший», она не работает. Также не работает философская концепция, которая означает «всегда, при всех ситуациях я плохой». Я плохой. Потому что это я хороший, наоборот. Оказывается, что есть другая философская концепция, которая означает, что я могу быть хорошим только в том случае, если я сейчас сделаю как надо. Вот когда человек утверждается в этом принципе, то тогда он испытывает умиротворение. Потому что он знает еще одну вещь, что как только он почувствовал себя хорошим, это значит, что он возгордился. Он испытывает удовлетворение от сделанного, то есть не значит, что я такой хороший, что я там все сделал как надо. Но что-то не доделал. Удовлетворение есть, но ощущение, что я хороший и все сделал как надо, не должно присутствовать. Не должна быть успокоенность в том, чтобы делать добрые дела. Это состояние называется смирением. Это состояние приводит немедленно к умиротворению. Мир немедленно воцаряется в сердце такого человека, потому что все окружающие люди чувствуют от него потенцию, желание сделать больше добра. И автоматически из подсознания окружающих людей к нему идет счастье. Они говорят, ты молодец, так продолжай. Понимаете, когда человек успокоился, он говорит, ну я на самом деле крутой уже, все. Вот, с этого момента происходит расторжение, отторжение его от окружающих людей. Дальше, следующий, пятый принцип мира означает, что этот принцип не отдачи, вот мы до этого принцип отдавать надо все, делая надо отдавать, плоды не привязываться к плодам. Этот принцип другой, то что имеем надо уже, надо не просто чтоб лежало, а использовать на благо других. Не просто, чтобы лежал. Допустим, у меня книжка хорошая есть. И пусть стоит. А соседка каждый день приходит, а слушай, у тебя на самом деле нет этой книжки. Надоела соседка. Беспокойство начинается. Потому что счастье ты не скроешь. Муж, допустим, получил зарплату, у него деньги копятся, а жена говорит, у тебя деньги-то есть? Он такой начинает беспокоиться, он пристала. Да? То есть, когда человек что-то копит у себя, у него немедленно возникает беспокойство. Когда он использует все на благо других, у него беспокойство пропадает. И сразу надо голову приходится чесать, а как же все-то использовать на благо других? А вот попробуйте, подумайте, и постепенно это придет знание. Как даже стиральную машину можно использовать не только для себя? На благо других можно использовать. Все что угодно, не имеет значения. Ну вот загибает, очкарик загибает. Ну, если вариант другой какой-то, то будет беспокойство. Как оно возникает в этом случае? Оказывается, что вещи, которые нас окружают, они могут переполняться силой счастья или переполняться ложным эго. Если я считаю это мое, вот мое, мой компьютер. Не смотрите на мой компьютер. Следующая идея такая будет, потому что ведь можно же его сглазить, он перестанет работать. Понимаете? Это означает, что когда человек что-то своим считает, ложное эго начинает наполняться, наполнять это. Вот нам во дворе, допустим, вот некуда было машину поставить долгое время. Мы сюда поставим, откуда-то из щели вылазит человек, говорит, мое место, нельзя. Мы раз другое место поставили, опять оттуда откуда-то не возьми человек выходит, говорит, это мое место. А мы говорим, а куда же машину-то ставить? Он говорит, а куда хотите? Понимаете, представляете, человек всю жизнь живет и беспокоится за это место. И мы, я думаю, Господи, да у нас нет проблем, машину мы найдем, куда поставить. Проблема в чем заключается? В том, что этот человек всю жизнь смотрит на это место под своим окном и боится, чтобы кто-то машину бы не поставил. Это же ужас просто какой-то. Как так можно жить? Одна тетка, мы поставили, одна женщина пожила, мы поставили под ее окном машину, она говорит, я всю ночь не спала из-за вашей машины. Уберите, говорит, из-под моего окна свою вонь. Всю ночь человек не спал, представляете? Ужас какой. Это же ужас просто. Я думаю, как же мне тебе помочь? Как же я могу тебе помочь? Столько неприятностей этой машины сделал. Вот. Таким образом, человек, который не использует что-то на благо других, он будет испытывать от этого предмета же и страдания. Понимаете, в этом проблема заключается, потому что ложное эго-то переполняет эту вещь, и потом она вызывает боль уже, эта вещь. Дальше, и шестой принцип, интересный такой, он означает, гласит, что пока человек не поймет все эти принципы в пять, он умиротворения не будет испытывать. Все пять предыдущих пока не поймет. Не будет умиротворения. Теперь дальше пойдем. Существует формула умиротворения в обществе. И также этот принцип гласит, что когда человек видит, что в обществе эти принципы не соблюдаются, о которых идет речь, то он понимает, что он из общества это не изменит, к счастью, в этом обществе не будет. И он таким образом тоже успокаивается. Непонятно? Ну, вот допустим, есть такой еврейский анекдот. Когда там Изя кому-то должен, ему говорят, что типа, скажи ему, что ты не отдашь. Спокойно ложись спать. В общем, конечно, вряд ли он спокойно ляжет спать в этом анекдоте. Но человек, который понимает, что он не может изменить общество, только потому, что не соблюдаются формулы мира, вот это вот, эти принципы, не соблюдаются. Он таким образом не сможет сделать общество счастливым, потому что не соблюдаются. Но если он будет учить, как соблюдать эти принципы, тогда общество счастливым станет само. Потому что все беспокойства в обществе возникают тоже не просто так, а для чего-то. Мы думаем, что общество беспокоится из-за наших каких-то ошибок, который мы совершаем. Это правильно. Ну, допустим, наш обывательский подход такой. Колбасы мало, поэтому беспокойство. Или в России там водки мало. Сухой закон сделать, беспокойство началось. Водки не дают. Беспокойство от этого. Но оказывается, есть законы, которые вызывают. Почему водки-то хочется? Потому что нарушен первый закон умиротворения. И в результате люди начинают, перестают понимать, как надо правильно жить. Оказывается, что в обществе существует сам возникновение Вселенной. У всех разумных форм жизни существует 4 уровня сознания, на которые распределяются люди. Цивилизованные, есть еще 5-й уровень нецивилизованных людей. Эти все 4 уровня сознания, они связаны с тем, с той деятельностью, которую осуществляют люди, а не с тем, у кого они родились, от кого они рождены. Вот сейчас в Индии этот принцип понимается превратно, он превратился в кастовую систему. Это означает, если я рожден от этого человека, значит я такой же. Но ничего подобного, в зависимости от того, как ты действуешь, такой ты и есть. Понимаете идею? Так говорят веды. И из этой кастовой системы получились одни проблемы в результате. Но вот этот принцип, утвержденный ведами, на самом деле ничего общего с кастовой системой не имеет. Он означает, что человек должен быть достоин уважения. И все четыре уклада человеческой жизни, они достойны уважения по-своему. Мы сейчас будем говорить, за что каждого из них уважают. Первый уклад означает те люди, которые всю свою жизнь посвятили самосознанию. То есть они, у них нет другой цели в жизни, их разум развит больше всего. Эти люди, они занимают следующие должности в мире. Должны занимать, по идее. Первая должность, самая главная, священник или человек, который отрекся от мирской жизни. Дальше следующее, вокруг этой должности вертится психологи или философы. Дальше педагоги, юристы, врачи, которые не просто эти клизмы ставят, а пытаются объяснить, как правильно жить, чтобы человек не болел. Вот. И как бы вот эти вот все категории людей, они призваны сделать в обществе умиротворение, сделать общество умиротворенным. Они призваны, эти категории людей. Вот это вот категория людей. Следующая категория людей, это те, которые по своей природе, то есть их разум устремился к истине. Вот первая категория людей. Уже устремлен, все, их разум сформирован как надо, им больше ничего не надо в этой жизни. И качество характера основное, которое обладает эта категория людей, уже обладает, им не надо развивать. Они с рождения обладают этим качеством характера, называется правдивость. То есть человек, который, являясь ученым, не подтасовывает научные данные с целью защитить диссертацию, а делает свою науку с целью дать людям счастье, этот ученый относится к этой категории. А если он делает науку с целью диссертации, то он не относится к этой категории. И ученым как таковым не является. Потому что он живет на поводу своих чувств. Веды говорят, ученый тот, только тот является ученым, кто укротил свои чувства, а не пытается их удовлетворять с помощью знаний. Итак, следующая категория людей – это те, которые защищают установленные вот этой вот первой категории людей принципы, защищают их. И эту категорию называют как бы правители, менеджеры, там, защитники, все военные принадлежат к этой категории, администраторы и так далее, начальники, все это категория людей. Самое главное качество характера этой категории людей – это ответственность по отношению к окружающим людям. Не по отношению к себе ответственность, а по отношению к окружающим. А это качество характера ответственности вытекает из сострадания. Поэтому самое главное их качество характера – это сострадание. То есть они хотят помочь всем, поэтому и занимают эту должность. Если человек стремится к должности, но при этом никому помочь не хочет, это значит, что он искусственно занимает эту должность. И как это можно проверить? У него вместо сострадания будет жестокость. Вместо желания помочь себе, другим, у него будет желание помочь самому себе, находясь на этой должности. Третий слой людей – это те, которые помогают тем, кто защищает принципы. То есть это категория бизнесменов или людей, которые занимаются делами, которые помогают в обществе сделать счастье. Много разных вариантов деятельности у них есть, но цель такая, они пытаются это делать все, вот, своими силами, как бы манипулируют средствами и так далее. Основная их категория, это основное их качество характера, это благотворительность, бескорыстие. Бизнесмен не может быть богатым, если он не бескорыстный. Если он бескорыстный, он будет богатым. Почему? Потому что бескорыстному человеку все липнут и хотят с ним сотрудничать. Они знают, что от него-то уж точно они получат счастье. И такой человек немедленно становится богатым, уважаемым, процветающим. Как только он начинает привязываться к деньгам, сразу все его богатство постепенно начинает таять, и жадность полностью его может погубить со временем. Дальше, следующая категория людей, это те, кто трудится на благо, своим трудом добывает благо всем окружающим. Их основное качество характера – это послушание. Потому что им надо слушаться, как правильно сделать. Они должны слушать, иначе они наделают. Так вот, первый принцип умиротворения общества означает, если все общество встанет в поддержку святых и сделает их как бы, сделает их слово законом, то есть святых не надо на правление, они сами, настоящий святой не будет править страной. Он скажет, это не мое дело следить за законом, как правильно все осуществляется. Его дело – это путь истины, его дело. Но кто менеджментом занимается, это уже ниже классом люди. Итак, если в обществе слово святых становится законом, и все его осуществляют, в этом обществе немедленно наступает умиротворение, независимо какие условия жизни, где живут, хоть на болоте, не имеет значения. Немедленно все будут счастливы, тут же. Потому что умиротворение, вот эта сама сила умиротворения, она идет не просто от нас. То есть эта сила умиротворения идет из соблюдения законов. Умиротворение в обществе означает гармония. Гармония между нами и высшими живыми существами, которые нам обеспечивают нашу жизнь. Между нами друг с другом гармония. Умиротворение в обществе означает гармония. И эта гармония устанавливается, когда люди, святые люди, управляют обществом, дают советы, как они управляют. Они говорят, вот так надо сделать. И веды описывают, когда в предыдущей эпохе, когда люди жили, и вот такой, допустим, святой, он дает советы, и какой-то царь появляется, который не хочет этому следовать. Было два варианта, как поступали святые, два варианта. Допустим, у святого какой-то обет, допустим, не насилие. Он берет, просто уходит из этого места, собирает свои вещи и спокойно говорит, я не буду вам мешать. Он не то, что он злой, там злости, просто он не хочет мешать. Если он не нужен, он идет в другое место. В этом месте немедленно наступает засуха и все гибнет. Весь урожай, все. На 20, на 30 лет, пока этого святого не найдут и не вернут на его место, где он должен защищать правильную жизнь. Второй вариант тоже описан в ведах, как эти святые делают. Они знают, что наступит засуха, что будут проблемы. Поэтому они садятся, они думают, ну что делать, ну что мы можем сделать, как мы можем помочь людям. Они приходят к этому правителю и говорят, давай слушай, все-таки слушайся советов-то. Ведь надо же, чтобы все хорошо было. Он говорит, да идите вы, я сам святой, я сам разберусь. Вот, и в этом случае им деваться некуда. Был такой царь Вену, и он как раз попал под такую, как бы, и эти святые садятся, а так как они способны своим звуком свершить правосудие, они сели, прочитали мантры ведические, и этот царь благополучно, немедленно помер, немедленно, не успел даже рот открыть. Понятная идея? Сейчас уже это невозможно, то есть святой человек не может наказать правителя. А святые люди настолько уважаемы были и боялись все, если он заходит, он знает, что как бы святой человек не был склонен проклинать там или кого-то уничтожать. Но они знали, что это возможно. Представляете, вам приходит человек, к вам приходит в гости, допустим, человек садится, который может от одного слова, которого вы умрете, и никто ему не скажет, что ты плохой за это. Потому что он просто так это делать не будет. Он скажет, зачем он это сделал. Он скажет в следующей жизни, кем этот человек родится, и как он потом получит какое благо от того, что так с ним сделали. А только ради блага это делать. Вот сейчас думаю, меня прокляли. Там какой-то замухрышка сидит, проклял. Но как он может проклясть-то? У него силы этой нет. Проклясть же можно с помощью силы правды. Что значит проклятие? Это означает, что человек понимает. Человек утверждает принцип сгущения кармы в сердце другого человека. Он говорит, за то, что ты идешь ложной дорогой, я тебе сейчас покажу все твои грехи вместе, сейчас объединю в тебе. Ты начнешь деградировать очень быстро и начнешь очень сильно страдать от этого. И тогда ты очухаешься и поймешь, как надо правильно все делать. Вот что такое проклятие. Человек немедленно испытывает жуткие страдания, и он понимает, что он не прав. Все, он изнутри эти страдания выходит, он просто ему все события сжимает. Святой, вот это и есть проклятие, все. Ничего нового не приносится. Ничего, какие новые страдания он не получает. Он только свои просто получает и все. Так действовал этот принцип. В обществе немедленно наступала гармония. Теперь, оказывается, что второй принцип понять гораздо тяжелее, чем первый. Но придется понять его. Никуда не денешься, раз пришли на лекцию. Второй принцип означает, если люди будут есть пищу в благо умиротворения, но самой благостной пищей на земле какая пища является? Не просто молоко, а коровье молоко. И оказывается, что корова это не земной житель. Это корова вообще она, это животное, которое специально с высших планет опущено на землю, для того, чтобы мы могли очень простым способом иметь счастье. И в Ведах предсказано, что в тот момент, когда люди начнут создавать теории, очень глубоко научные, о том, что коровье молоко является вредным для здоровья, и что наоборот, коровье мясо является самым полезным, именно в этот момент начнется эпоха деградации. Почему? Потому что люди теряют возможность пищу, есть пищу, которая приносит умиротворение и счастье. Оказывается, что корова, несмотря на то, что она животное, значит разум не развит. Корова, несмотря на то, что разум не развит, врожденно имеет правильный вкус к счастью. И коровье молоко, это молоко любого человека там или животного. Молоко означает концентрация энергии любви. Понятно? То есть корова фактически этот вкус к счастью через свое молоко передает всем, кто его пьет. И здесь ничего общего с там лактином и чем-то там казеином это не имеет. Потому что речь идет о тонком теле, а не грубом. И люди, которые понимают это, начинают по вечерам перед сном пить коровье молоко, и незаметно их жизнь начинает меняться к лучшему. Они не понимают, что связь, что они таким образом свой разум поддерживают в чистоте, потому что у них правильное понимание счастья при этом остается. Даже в сушеном молоке эта сила остается. А человек, который не переносит молоко, это значит, что у него организм уже не в благости сформирован. Оказывается, микродозами, если молоко принимать, постепенно переносимость восстанавливается и как бы вкус к счастью приобретается правильный. Это эзотерическое знание. Вот это и есть эзотерическое знание. Не то, что вы там... Это не эзотерическое знание, потому что когда как бы ты там ни... Как бы ты так ни делал... Ведь если в голове нет ощущения счастья, вот эти все дела, они только усиливают что? Прану усиливают, но не ту, которую надо. И они потом поделают, а потом идут кому-нибудь по шее. Понимаете? То есть прана накопилась, куда-то девать надо, а вкус к счастью не изменен. Понимаете? А тут ничего не делаешь, вот этих всех дел не делаешь, а просто берешь молоко, пьешь, и вкус к счастью правильный. Вот оно эзотерическое знание. Как возможно это понять, что так просто можно поддерживать себе вкус к счастью? Правильно. Очень трудно это понять. Но веды об этом говорят. Это не моя выдумка. Понимаете? Трудно понять. Думаю, да нет, это уже ерунда. Надо вот это вот, когда вот свой жизненный воздух начнешь двигать, тогда уже ты почувствуешь на самом деле себя. Очень круто. Веды говорят, что первые стадии две, яма и не яма, означают, для чего они нужны в йоге, в восьмиступенчатой. Для того, чтобы человек свой жизненный воздух двигал куда надо. Понимаете? Потому что следующие стадии предназначены для того, чтобы деятельность жизненного воздуха организовать. Оказывается, первые стадии воспитывают в человеке смирение, терпение, любовь ко всему окружающему, бескорыстие с целью, чтобы его концентрация праны была в нужном направлении, чтобы, усиливая свою прану, он не копил при этом эгоизм. Понимаете? А если человек не понял эти две ступени, следующий этап для него будет то, что он праной будет чувствовать себя очень крутым. Потом. Понимаете? В этом заключается проблема. Итак, очищение сознания или правильное понимание вкуса к счастью достигается с помощью употребления благостных продуктов. Среди них самый главный продукт – это коровье молоко. Веды говорят, что в обычные продукты, когда коровье молоко чуть-чуть добавляется, они становятся благостными. На этом основан принцип ведической кухни. Почти все продукты смешиваются с каким-то компонентом молочных продуктов. Именно это ведическая кухня, а не означает ведическая кухня, что надо чили напекать побольше, чтобы в рот невозможно было положить. Это сейчас так уже придумали, такую ведическую кухню, современные, так сказать, ведуны. Но настоящая ведическая кухня означает смесь с молочными продуктами других продуктов. Дальше, следующий принцип умиротворения означает, что общество должно защищать женщин. И как вы думаете, как надо защищать женщин? Как правильно общество должно защитить женщин? Что такое защита женщин? А? Кто сказал? Так, первый не должна работать. Дальше еще, что-то в этом есть, может, я не знаю. То есть женщина должна сидеть в четырех стенах и не высовываться. Иначе ей голову надо отрезать. Ну, не знаю, может быть, и не так. Я не согласен с этим. Но, в принципе, как бы, принцип защиты женщин не в этом заключается. А? Обучить мужчин? Чему? А? Как правильно относиться к женщинам? В этом очень глубокий смысл. Очень глубокий смысл. Но его надо оформить еще теперь. А? Очень глубокий смысл и в этом. Но вы должны сказать, в чем заключается защита женщин. Правильно. Для чего? Для чего? Нет. Это все понятно, но принцип этот звучит не так. А? Правильно. А когда оно будет чистым? Почему нужна защита женщине? Когда оно будет чистым? Правильно. И как это получается? Вот ваша идея правильная. Как это получается, что общество становится чистым? Как это получается? Ну ладно. О, а почему? И ваш вывод правильный. Ваш вывод правильный, но не полностью. Ваша вот идея, дети будут такими же. Правильно, а сейчас я ее объясню. Это очень трудно понять просто, поэтому я объясню. Оказывается, что защита женщины означает дать ей знание о том, как рожать счастливых, святых детей. Вот это называется защита женщины. Не то, что дома она должна сидеть там. Или сжигать ее вместе с мужем там, как некоторые. Знаете, откуда возник этот принцип, вот этот сатин, то есть обет сожжения? Знаете, откуда он взялся вообще? Он по инициативе женщин взялся. Потому что согласно ведическому знанию, считается, что если муж святой, то жена в следующей жизни благочестивая, она все равно рождается вместе с ним в следующей жизни. И чтобы резинку не тянуть в этом теле, она просто уходит в огонь сожжения своего мужа. С целью вместе с ним сразу же родиться, чтобы потом это. И она, так как муж святой, она получает силу разума от него, она не может ни секунды жить без него просто. Она сама входит и все. Но сейчас что сделали из этого принципа? Берут женщину, связывают в костер. Дурдом. Понимаете? Она не чувствует боли, она находится в состоянии транса. Любви к своему мужу, она входит в костер и с ним потом вместе воплощается. А? Орбита в жизни ее будет в этом случае, она получает милость Бога. Она с самого начала ее получает, живя с таким человеком. Есть возможность изменить орбиту времени только одна, если Бог этого захочет. Бог может изменить орбиту нашей жизни. Поэтому человек, который болен раком, он постигает духовное знание, у него эта болезнь может пройти. Потому что ему теперь не надо умирать, незачем. Ему надо постигать духовное знание. Только одна возможность есть спасти от онкологии, там, тяжелейших заболеваний человека. Это вот такое. Нет смысла перевоплощаться уже. Ведь смерть тоже имеет свой смысл глубокий, понимаете? Нет смысла, значит, не будет человек умирать. Итак, защита женщины означает, что женщина, она должна понять, что если она до замужества не имеет никого, если она достается своему мужу чистой, целомудренной, то в этом случае, если они при этом с мужем еще изучают, как правильно зачинать детей, несомненно, они призовут к себе живое существо в свое лоно с высших планет. А если с высших планет живые существа на земле будут рождаться, немедленно воцарится рай на земле. Потому что они будут с самого рождения благочестивы, эти люди. С другой стороны, если женщина ведет неправильно свою жизнь, не зная, как она может быть счастливой, потому что женщина, она 50% счастья получает от мужа, 50% счастья получает от своих детей. В отличие от мужа, который как бы у него по-другому там процентное соотношение. Женщина, которая имеет благочестивых детей, она настолько счастлива, что нам даже и не снилось. Понимаете? Это означает, что она достойна, она знала, как это сделать, как сделать себя счастливой, она знала. И здесь случайностей не бывает. Веды говорят, что это работает на 100%. Итак, женщина, которая знает, как стать счастливой, она, у ней даже помыслов нет гулять куда-то, она ждет своего часа выйти замуж за благочестивого человека, она получает по своей судьбе благочестивого человека. Или человека, который склонен стать благочестивым впоследствии. Они зачинают благочестивых детей, и в их семье воцаряется мир немедленно, умиротворение. В этом заключается принцип защиты женщины. Принцип защиты женщины означает защита общества. Это не значит, что женщину с автоматом караулить. Надо ей объяснить, когда она может быть счастливой, в каком случае. И все. Этого достаточно. Понимаете? Итак, если женщина ведет неблагочестивую жизнь, то в ее лоно попадают жители низших планет. В результате на Земле рождаются деграданты. С самого детства они ведут себя очень круто. Понимаете? Очень круто. Но их крутизна, она идет немножко не в том направлении. В результате все общество терпит одни страдания. Даже уже в детском теле эти люди причиняют столько беспокойств. Потому что они не понимают, что такое счастье, правильно. Для них счастье это стрельба, там еще что-то, там кидание куда-нибудь, разбивание заборов, там еще что-то и в этом духе. То есть они, у них вкус к ненависти, к насилию с самого рождения проявлен. Дальше. Четвертый принцип умиротворения в обществе означает защита детей. И как в чем выражается защита детей, как вы считаете? Ну давайте, давайте. Дать знания, молодец. Правильно. Какое знание? Духовное. Как минимум, надо люди, которые начнут, в общество, которое начнет понимать, что нравственное образование, то, которое мы сейчас с вами чем занимаемся, стоит намного выше, чем интеллектуальное, то есть, как мы называем, на самом деле это не интеллектуальное, нравственное является интеллектуальным образованием. А то образование, которое сейчас дети получают, это умственное образование, не разумное, не разума образование, а ума. То есть, что, чем дети сейчас занимаются? Они учатся как можно больше копить фактов в своей голове и законов деятельности материального мира. Грубой материи, там физика, химия там, и все прочее. Они учат это все, как можно больше пичкая в свою голову, что является не главным в их жизни. Потому что сколько ты, хоть каким академиком будь в материальном плане, если ты не можешь человеку сказать «прости», или если ты не можешь сказать ему еще что-то хорошее, не можешь быть смиренным, не можешь быть решительным в достижении чего-то хорошего. Если у тебя нет хороших качеств характера, другими словами, доброты, простоты, чистоты, правдивости. Если нет таких качеств характера, ты не можешь быть счастливым, хоть ты имей 7 пядей во лбу. Вот в плане познания каких-то материальных наук. Поэтому принцип умиротворения в обществе следующий означает, что если общество понимает, что детей надо учить в первую очередь нравственности, а потом, когда они уже обретают это знание всему остальному, немедленно в обществе наступает умиротворение. Потому что дети это центр общества. Если ребенок нравственный, то и вся, и родители тоже тянутся к нравственности автоматически. Они чувствуют, что они гордятся своими детьми. В обществе наступает умиротворение еще и потому, что дети эти вырастают чистыми людьми, благочестивыми, очень много потом делают пользы. Но у нас сейчас совсем другая идея в голове у всех. Мы должны как можно больше обучить материальному знанию детей, чтобы круче диплом был. Мы не понимаем, что это не приведет к счастью. Он будет ругаться везде, на своем заводе, там, на работе, где работает, будет ругаться с женой, с детьми, потому что как бы внешне кажется, что он крутой. У него большая машина, солидная работа, много денег, все это так. Но жизнь-то крутой от этого не стала. Та же самая ругань какая была, потому что нравственного образования нет. Понимаете? Идея ясна? Это принцип защиты детей. Когда люди понимают этого, то они защищают своих детей от ненужного образования. И вы скажете, а как это возможно вообще в наше время? А очень сложно. Потому что общество-то все не туда идет. Поэтому и так тяжело. Но если человек сильно хочет дать нужное образование ребенку, он даст. Итак, и последний принцип, пятый, умиротворение в обществе, называется защита стариков. В чем заключается защита стариков? По-вашему, какие варианты понимания этого вопроса? Ну ведь отгадали же защиту детей, давайте смело. А? Учить их надо, так. Сохранение мудрости. Что значит сохранение мудрости? Кто сказал? Как это означает? Что это означает? Так, и что это значит? Так, и что это значит? В чем заключается защита стариков? У вас же... Все. Оказывается, что сам принцип послушания старшим лежит в основе существования этой вселенной. Вообще. То есть все структуры вселенной работают на этом принципе, основаны на этом принципе. Те живые существа, которые являются прародителями всех живых существ, они имеют непреклонный авторитет во вселенной. И этот авторитет никто не имеет права низвергнуть. Оказывается, что пожилой человек, даже если он жил не совсем правильной жизнью, он имеет в результате своего старшинства, поэтому, согласно этому принципу, заложенную в себе силу, которая может дать, принести счастье. Не то, что всегда пожилой человек будет говорить правильно вещи, но как только другие люди начинают уважать пожилого человека, немедленно принцип умиротворения воцаряется в обществе. Уважение не означает всегда слушать, потому что иногда пожилой человек может говорить не то, что надо, но человек должен хотя бы попробовать это сделать. Если он чувствует не так, значит он вежливо отказаться, что я, к сожалению, я не могу, прости. Не то, что он говорит, ты там старый дурак, там еще что-то. Понимаете идею? Оказывается, что когда жена не слушает своего мужа, то дети не слушаются обоих. А чтобы жена слушалась своего мужа, муж должен слушаться старших. Этот принцип послушания идет от старших. И все, весь принцип послушания и возможность иметь смирение в обществе, вообще сам принцип смиренности идет от послушания старшим. Если этого люди не понимают, то никакого смирения в обществе не будет, и они будут жить как собаки. В трехкомнатной квартире это будет не трехкомнатная квартира, а псарня с тремя этими конурами. И один пес выбегает, гавкает, все остальные выбегают, тоже начинают гавкать. Называется совместная жизнь. Вот, если принцип послушания, он означает цивилизованная жизнь также. И он также означает умиротворение, потому что когда послушание наступает, принцип послушания мы выполняем, то немедленно те силы Вселенной, которые обеспечивают все нам в этой жизни, они сразу... кредит вкладывают в это место. То есть они дают сразу сюда немедленно прекрасный климат, прекрасные урожаи, прекрасные формирование прекрасной атмосферы существования, прекрасное психическое состояние этих людей. То есть таким образом немедленно восстанавливается умиротворение, потому что мы начинаем культивировать в себе основной принцип жизни Вселенной. Это послушание, основной принцип жизни. Оказывается, те, кто не уважает своих старших, они считаются не божественными, а демоническими натурами. Те же, кто уважает своих старших, они считаются божественными натурами. Но даже демоны, самые есть во Вселенной, демоны, которые обладают огромным интеллектом, они, у них этот принцип тоже существует, послушание. Но при этом они не слушаются самому старшему. А самым старшим является Бог. То есть они слушаются всех, кроме самого старшего. И оказывается, что мы должны начать свой прогресс с того, что мы должны начать уважать своих старших родственников. Это означает уже интеллигентность. Цивилизованное общество не может быть, если старшие не уважаются. Это не цивилизация уже. Понятно или нет? Один астролог известный приехал в Америку давать семинар, и он узнал, что как бы мальчик, который подал в милицию на своего отца, вот, и в результате отца засадили в тюрьму, за какое-то там правонарушение, этот мальчик считается героем. Он пошел против, ради свободы и справедливости, он пошел против авторитета отца. И как бы он спросил этот зал, в котором он давал лекцию, вы согласны с этим принципом, что он герой? Все говорят, конечно. И он сказал, я пошел отсюда, мне больше здесь делать нечего. Потому что, говорит, знание астрологии не войдет в ваши уши. Потому что те личности, которые дают это знание, там брихаспати и так далее, они просто не дадут вам это знание. Вы не сможете его принять. Потому что принцип солнца или дхармы, или принцип религии означает послушание. Солнце означает тот, кто, кому мы должны подчиняться. Солнечный принцип, отец, означает солнечный принцип тому, кому надо подчиняться. Тот, кто внесет в себе силу защиты, солнце или солнечный принцип. Солнце означает мужское начало. Если эти люди, которые там живут, не подчиняются этому принципу, это значит, они непослушные, это значит, что они не будут слушать. Непослушный человек не может слушать. Это значит, что они неразумные. Потому что человек, который не может слушать кого-то, значит, что у него разум очень слаб. И он говорит, я пошел, мне делать здесь нечего. Я не смогу вам ничего рассказать. Все, до свидания. Понимаете идеи? Вот, таким образом, пятый принцип умиротворения в обществе. Теперь скажите, вот у нас в обществе здесь хотя бы один из этих принципов соблюдается, нет? Какой? Из этих пяти какой соблюдаете? А? Не один. Это значит, что успокойтесь, занимайтесь самосознанием. Если сможете кому-то объяснить, как в обществе будет покой, пытайтесь объяснить. Если не сможете, значит, занимайтесь просто самосознанием. С помощью политических лозунгов даешь, ничего не изменится, потому что беспокойство в этом обществе возникает только в результате того, что мы не выполняем принципы, в результате которых возникает покой. Это же закон умиротворения. Мы говорили, это закон, понимаете? Если я два шарика сталкиваю, то они полетятся по закону физики в разные стороны под определенным углом. Почему же мы думаем, что мы сталкиваем вот эти шарики беззакония друг с другом, мы думаем, что при этом шарики закона полетят в разные стороны. Понимаете, это глупость просто, глупая идея. Поэтому нет смысла думать о том, что это, в этом обществе сейчас прям срочно воцарится умиротворение. Мы должны нести знания к тому, кому мы можем нести, и тогда постепенно принцип мира в обществе он восстановится. Так, значит, идею умиротворения в самом себе, идею умиротворения в обществе мы разобрались. Вот, есть много всяких мудростей, видов мудрости, они эти идеи объединяют в себе. Есть разные притчи, например, три столпа умиротворения, есть такая притча. Первый столб. У меня нет верблюда, чтобы носить мою кладь, но зато у меня нет и клади. Это означает, нет личной собственности, все принадлежит кому-то. То есть у меня есть кладь, но она не принадлежит лично мне. Понимаете? Поэтому все, кому она принадлежит, помогут мне ее нести. Понимаете? Человек не беспокоится, он умиротворен, у него нет проблем. Дальше, второй принцип. У меня нет раба для исполнения моих приказаний, но зато у меня нет трудноисполнимых желаний. То есть нет желания для плодов, он действует для любви к труду. То есть он не для желаний живет трудноисполнимым. Он делает то, что он может сделать, все. Поэтому раб не нужен, беспокойства тоже нет. Понимаете? А если у человека есть помощники, то он не считает их своей собственностью, рабами, которые его цель. А он знает, что он сам хочет им помочь, чтобы они были счастливы. Дальше. Я не беспокоюсь о том, что со мной будет завтра, и прошедшее меня не тревожит. Означает, что человек, который выполняет свой долг правильно, никогда не будет испытывать беспокойство. Это признак того, что правильной дорогой идем, товарищи. Знаете, в чем заключается принцип? Человек, который чувствует, что он идет к правильной цели, Он даже умирает с улыбкой на лице. Это признак смерти в благости, когда человек на высшей планете как мизнимым идет. Он даже несмотря на телесные страдания, он испытывает во время смерти счастье. Почему? Потому что он к своей цели становится все ближе и ближе. Понимаете? Смерть означает оставление тела, но тонкое тело устремляется к цели в результате этого. Почему же ему испытывать страдания, если счастье-то увеличивается, тонкое тело все ближе к счастью? Почему он должен испытывать страдания? Страдания испытывает тот, кто умирает, приближается к низшим сферам. Вот у него дикие страдания начинаются. Таким образом, человек не беспокоится ни о прошлом, ни о будущем. Он знает, что у него он живет так, как надо, если правильную цель в жизни поставил. Все, беспокойство пропадает. Понятная идея? Есть также другой момент очень важный, как достичь умиротворения теперь. Оказывается, что существует 6 врагов человека, из них 3 главных. 6 врагов звучат так. Вожделение или корыстные желания – первый враг. Второй – это гнев. Третий враг – жадность. Четвертый враг – иллюзорное понимание счастья. Пятый враг – зависть. И шестой – безумие. Из них 3 врага первых, которые рождают все виды страданий, являются 3 вратами в ад. Оказывается, что на низшей планете существуют всего 3 дороги. Первая дорога означает корыстные желания. То есть человек, который преобладает в жизни корыстные желания, идет в низшие планеты. Вторая дорога означает гнев. То есть тот, кто гневается, это вторая дорога на низшей планете. И третья – жадность. 3 дороги всего. Веды, корысть означает вожделение в ведах. То есть вожделение – это не просто половое желание. Это все виды корысти, которые только существуют. Жить, желание – жить для себя. Итак, человек, который побеждает этих 3 врагов с помощью знания о высшем вкусе счастья, немедленно освобождается от движения на низшие планеты. Вот только он победил в своем разуме, только он почувствовал, что на самом деле я хочу другого счастья, мне хочется в жизни. Немедленно ему дорога на низшие планеты закрыта. Все, он туда не попадает. Очень просто. Попробуйте. Видите результат. Но с другой стороны, оказывается, эти все шесть врагов связаны таким образом друг с другом, что первый рождает второго, второй третьего и так далее. Они очень друг другом вожделение, когда человек хочет для себя что-то, но его желание не удовлетворяется, оно накапливается внутри, потому что ведь это желание, все желания человека бесконечную природу имеют. Я что-то для себя хочу, но только этого мало, потому что мы имеем бесконечную природу. Душа бесконечно много счастья хочет. Он что-то имеет, дальше этого мало. Он еще хочет больше, больше, больше. И в какой-то момент он уже не сможет удовлетворить свои желания корыстные. В результате этого неудовлетворенность копится, и следующий враг вступает в силу – гнев. Дальше, когда гнев прошел, человек чувствует, на самом деле надо как-то себя подстраховать. То есть он чувствует, что на самом деле так тяжело жить. Без того, чтобы иметь это у себя. Он думает, гнев-то почему произошел? Потому что я не имею. И тогда у него появляется жадность. Он думает, я сейчас любой ценой достану то, что мне надо, иначе проблемы. Жадность. Это во всем в отношениях возникает между людьми. Сначала корыстные желания. Вот если ты будешь для меня делать, я для тебя тоже буду, а в противном случае нет. Вот он говорит, нет, сначала ты для меня должен делать, а потом я для тебя. И тот думает, я тебе сейчас устрою. Гнев возникает. А после гнева возникает чувство, на самом деле надо как-то сделать так, чтобы быть сильнее в своих желаниях. То есть надо силу. Сила вот это, сила в корыстных желаниях, это называется жадность. А сила как, с помощью чего достигает сила в споре? С помощью правды. Поэтому человек начинает изучать, что он же вот такого делает плохого. И как только увидел, он приходит к нему и говорит, вот видишь, ты вот что, зачем вот это сделал? Это же плохо, он говорит, да, вот. Это у меня прав. Я тебе поэтому давай для меня жить будем, не для тебя. То есть жадность утверждается через ложное понимание правды. Жадность входит в сердце. И так далее. То есть можно много говорить на эту тему. В принципе, целый семинар есть на эту тему. Но Если человек имеет хотя бы одного из трех этих врагов в своем сердце, он не сможет быть умиротворенным. Теперь, если признаки, первые признаки дановят как бы достижение умиротворения. Первый признак. Ум человека становится ясным. Ясный ум – это не означает сильное ощущение праны и балдеж внутри ума. Ясный ум означает, что он трезво воспринимает свои недостатки. Не недостатки окружающих людей, это не является ясностью ума, а наоборот его осквернением. А свои собственные недостатки человек воспринимает очень трезво. Это и означает ясный ум. Дальше. Кругозор его расширяется. Это не означает, что он больше фактов узнает в этом мире, а это означает, что широкость кругозора означает, что он кроме вот примитивной информации, которую все изучают, он также постигает, что есть что-то более возвышенное и серьезное для постижения, для изучения. Это называется расширение кругозора. Допустим, для таракана расширением кругозора будет являться то, не то, что он будет бегать вокруг ноги и как бы думать, о, какой большой объект передвигающийся. Вот. А расширением кругозора будет являться то, что он усы свои поднимет и увидит лицо. И подумает, о, так вот откуда все берется-то. Это оказывается не просто передвигающийся объект, а личность. Когда таракан это увидит, это называется расширение кругозора. Но если таракан будет изучать этот неопознанный летающий объект, всю свою жизнь бегая вокруг его ноги, это означает, что расширения кругозора нет. Если мы факты рассматриваем только однонаправленно, с одной точки зрения все, то это не является, почему бизнес не идет в стране. Мы смотрим, считаем факты, так, это не, эту манипуляцию не так не сделали, эту не так, эту правильно, эту неправильно. Вот чем занимаются аналитики. А надо чем заниматься, веды говорят. Чем больше греховных поступков в стране сделано, тем меньше будет благосостояние. Все. Поэтому именно для этого и проводились жертвоприношения. Жертвоприношение не означает кого-то зажарить, как мы думаем. Жертвоприношение означает, что собирается очень много святых людей, которые устанавливают гармонию со всем окружающим миром и с Богом с помощью своих молитв. Они больше ничем не занимаются. И все остальные люди, чтобы они жили, эти святые, их очень много собирается. Их надо кормить, поить, чтобы они больше ничем не занимались, только занимались постижением истины. И когда так это происходит, в этой местности немедленно все расцветает, распускается, бизнес начинает идти хорошо, и все происходит как надо. Вот и все. Веды говорят, очень простой способ достижения правильного введения хода дел. Надо читать молитвы просто нам, для нас, и все. Это является нашим жертвоприношением, наш век. Повторять имена Бога, и все идет как надо, хорошо. И дальше такой человек, третий принцип, признак достижения умиротворения. Когда человек успокаивается, побеждая в себе этих трех врагов, когда у него уже нет проблем, то он немедленно начинает чувствовать единую природу всего, что существует. Он гармонию начинает в этом мире чувствовать. Он понимает, что все не случайно происходит. Не как те, которые чувствуют во всем масонский заговор там. Или еврейский заговор, там, везде евреи, одни, там еще что-то. Вот. Этот принцип понимается как единая природа, божественная природа устройства этого мира. Понимаете идею, в чем заключается? Вот. Как я знал одного человека, который изучал веды, и потом написал книжку, в которой он сделал вывод вед. Что оказывается, ведическое знание не распространилось по всему миру только из-за евреев. Это шизофрения полная. Такие как бы ассоциации. И причем на полном серьезе написал это все. Итак, следующее, что касается умиротворения, информация означает, что умиротворение возможно только в том случае, если человек стремится к бескорыстию, то есть к гуне благости. То есть только в гуне благости можно быть в умиротворении. Ну ладно, все, я и больше вас не буду загружать информацией. Теперь ваши вопросы. Уже 7:30. Ну давайте, да. Правильно. Ну вот, допустим, мы сейчас после лекции будем желать всем счастья. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Сначала никаких проблем. Но потом мы, как лучше всего желать всем счастья, отдавая плоды кому-то. Я желаю всем счастья, и лучше всего отдавать плоды тому человеку, которого ты больше всего не любишь. И ты ему отдаешь плоды, научился отдавать, с трудом, с большим, со скрипом, раз так надо, нет проблем. Вот, отдаешь ему плоды своего пожелания счастья. Дальше что происходит? Ничего, продолжаешь бескорыстно желать всем счастья, потому что не знаешь, что от этого может произойти. И потом вдруг, неожиданно, этот человек, а так мне многие люди говорят, вот кто из вас уже, желая счастья, кому-то отдавая плоды, почувствовал, что отношения улучшились? Есть такие? Вот. Вас касается то, что я сейчас скажу. Дальше уже, когда желать, человек почувствовал, вдруг, он улыбается, подходит мне. 10 лет мы ругались, и тут он начинает со мной нормально общаться, хотя я с ним отношения не устанавливал. Просто этот... Сила греха, связывающая двух людей, она сожжена вот таким пожеланием счастья. И вдруг потом после этого что происходит? Человек говорит, я желаю всем счастья. Кому теперь будем отдавать плоды пожелания счастья, чтобы отношения восстановить? Вот это называется неправильное оформленное желание. Потому что в данном случае я желаю всем счастья, чтобы мне было лучше. Я желаю всем счастья, чтобы мне было лучше. Понимаете? Это уже не бескорыстное пожелание всем счастья. Поэтому те люди, которые добились какого-то результата в деятельности благотворительной, благочестивой, они должны понять, что результатом всякой благочестивой деятельности должно быть освобождение от корысти, еще более глубокое. Я бескорыстно желаю всем счастья сначала, потому что я от этого ничего и не жду. Да? А потом, когда результат-то получается, думаю, сейчас начальнику буду желать счастья, чтобы он с работы меня не выгнал. Я желаю счастья своему начальнику. Ничего не получится, не сработает. Почему? Потому что корыстное желание. Понимаете идею? И бороться с этой корыстью во время пожелания всем счастья ведь очень трудно. Когда поверил в этот процесс. Очень трудно. Вот всегда на ум приходит какая-то идея в конце. Зачем я это делаю? Понимаете? Вот это правильно оформленное желание. Я ответил на ваш вопрос? Да? Современное молоко, да, вот хорошее молоко. Современное. Продается в магазине. Ну да, вот если мы не можем свежее как-то иметь, да, вот какое лучше употребление? По жирности, вот всего смешивать, свяженное, как вы говорили, надо ли? Главное, чтобы оно было коровьим молоком, не прокисшим, ничего. То есть коровьи молочные продукты любые, они хороши, но чистой благостью обладает просто свежее коровье молоко. Пусть его обезжирят там, понимаете. От него силу благости же все равно не заберут. Это же тонкая энергия. Точно так же, как мясо, допустим, вот некоторая философия такая сейчас создана. Оказывается, что если мясо, когда пригрохали животные, вот, если это мясо, обработать с определенными молитвами, то оно при этом очищается и греха в себе не несет. Тот человек, который создал такую теорию, я предлагаю его пригрохать и съесть. Греха в этом случае не будет, потому что мы будем его, прежде чем есть, мы очистим его молитвами. Если он согласится на это, значит, тогда его философия была тверда. Ну и только лишь и всего. Все равно глупость она и есть, ее не отнимешь. Понимаете, в чем идея заключается? Точно так же и молоко. Вот хоть что с ним делай, все равно благость-то там остается, любовь ее оттуда никуда не денешь. Так же, как из мяса жестокость никуда не денешь. Хоть что с ним делай. Вы сегодня мясо кушали, я спрашиваю, говорит, нет. Но я чувствую, что кушали. Я иногда так своих пациентов спрашиваю. Нет. Я говорю, ну а что вы кушали в 3 часа дня сегодня? Суп. Там мяса не было? Нет. А что там было? Бульон. Нет слов. Да? Угу. С уважением. Оказывается, что уважение к пожилому человеку. Уважая пожилого человека, человек освобождается от двойственности. Что такое двойственность? Или я тебя уважаю, потому что ты хороший, или я тебя не люблю, потому что ты плохой. Оказывается, человек должен уважать и плохих, и хороших. Вот это называется недвойственность. Когда человек входит в это состояние недвойственности, он немедленно наступает умиротворение. Оказывается, пожилого человека надо уважать только за то, что он старше тебя, и все, и больше других причин уважения не существует. Не за то, что он лучше тебя, больше знает, чище, а просто за то, что он старше. Кроме того, следует знать, что в Ведах написано, что ребенок за свою жизнь не может отдать свой долг своим родителям, как бы он ни старался. Долг его появления на свет. Потому что сколько бы он ни делал, результатом его деятельности, если все результаты взять и сложить вместе, будет то, что если бы он не родился из тела или от семени этих родителей, ничего бы он не сделал. Это означает, что от них зависело его рождение. Все. Так это утверждение Вед. Единственный способ отдать свой долг, это уважать их. Сказать, я не могу отдать тебе то, что я тебе должен. Не могу просто. Это означает, что человек признает преимущество того, кто его старше, особенно родителей. И это означает немедленно, что он чист, уже как бы свободен от греховных поступков по отношению к этому человеку. Но это также не означает, что человек всегда должен слушать старших и делать так, как они говорят. Он должен прислушиваться, но когда он видит, что это не ведет его к истине, он не должен отвергать, говорить, я там считаю по-своему. Он должен говорить, я не могу, к сожалению, принять этого, простите меня, пожалуйста. Но у меня так, я такой настолько глуп, что я не могу этого принять пока. Может, когда-нибудь приму потом, я не знаю. Все. Никто не чувствует себя обиженным в этой ситуации. Ведь на самом деле, ведь может быть и так, что действительно потом через много лет окажется, что глупость-то не он сказал, а ты сделал. И то, что ты так сказал уважительно, это тебя реабилитирует. Какие еще вопросы? Ну давайте всем счастья желать тогда. Вопросов нет. Значит, все хорошо. Веды говорят, есть два варианта. Или все поняли, и никто ничего не понял. Одно из двух. Если все поняли, вопросов нет. Никто ничего не понял, тоже вопрос. Ваш вопрос, да. Я означает мое истинное эго. Я означает та истина, тот жизненный принцип, с помощью которого я живу. Мое истинное эго. Я означает не такой суслик, который здесь сидит там в очках, допустим, а означает моя духовная природа, то есть мое истинное эго означает бескорыстие. Жизненный принцип человека означает бескорыстие. Понимаете? Наш жизненный принцип, духовный принцип души, это бескорыстие. Потому что душа, она не живет для чего-то другого. Наша ошибка заключается в том, что мы для себя живем. Это невозможно. Жизненный принцип человека означает делать что-то. Мы все с миссией рождены. Миссия означает не для себя что-то сделать, а для других. Это принцип жизни, жизненный принцип. Я означает, что у меня есть жизненный принцип, который я хочу направить на благо другим людям. Желаю. Означает, что я уже направляю этот жизненный принцип прямо сейчас. Всем это означает, что никто не будет поставлен вне этого моего желания сделать окружающих людей счастливыми, в том числе и Бог. Вот. Счастье означает то, что я понимаю под счастьем. Потому что понимание может быть разным у всех. Кто-то понимает это как любовь к Богу, высшее понимание счастья. Кто-то это понимает как любовь к детям. Это тоже не самое низшее понимание счастья. Кто-то понимает это счастье как там еще что-то, какую-то глупость. Но даже если он желает всем счастья, то при этом он очищает свое понимание счастья. Я объясню? Или нет? У вас есть возражения? Непорядок. Почему всем счастливы? А здесь я не могу ничего сказать. Просто это так переведено на русский язык и все. То есть вы можете как угодно желать. Я желаю счастья всем. Можно так? Нормально. Я здесь не даю. То есть идея этой формулы, она заключается в том, чтобы поднять силу благости в сердце. То есть я ее не прорабатывал философски очень глубоко. Вот именно код вот этот вот, кто, как, какое первое место, какое слово на первом месте, какое на втором. Поэтому, в принципе, на самом деле это аюрведическое как бы знание. Там есть санскритская формула специальная, которую аюрведический врач постоянно должен повторять для достижения вот того, что он его в принцип сострадания входит в его сердце. Там не только пожелание счастья, там пожелание мира и пожелание, чтобы все были счастливы, здоровы и, ну, и так далее. То есть там много, несколько пожеланий, это как бы первая строчка, я желаю всем счастья. Но так или иначе этого достаточно. Да? Эта поговорка находится в невежестве и означает, что человек не знает, как сделать хорошее что-то другому человеку. Оказывается, дать денег взаймы не всегда является хорошим поступком. Также не всегда является хорошим поступком баловать своих детей. Вы были на лекции, когда мы говорили о разнице между добротой и слабостью сердца? Вам надо послушать эту лекцию о доброте. Там, по-моему, даже разбирали эту пословицу. Ну, или касались как-то очень сильно. Разбирали. То есть, это означает, что на самом деле, если человек понял разницу между добротой и слабостью сердца, он никогда, его благие намерения не приведут его в ад. Никогда. Это невозможно. Ну, ладно, давайте всем счастья желаю. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.